Глава 133. К тому времени, когда вышли на предварительную позицию, лицо Веллингтона стало похоже на боксерскую перчатку, с той лишь разницей, что оставались щелочки для глаз. Оставив роботов в кустах, пилоты спешились и прибежали к полковнику, чтобы получить очередные распоряжения. «Все в порядке, сэр», – поинтересовался Джек, искренне беспокоясь за состояние руководителя перед решающей схваткой. «Конечно, не в порядке, Стентон. Ты ж видишь, какая у меня рожа. Но на этапе мы оказались вовремя. Теперь смотрите на север. Скоро пролетит разведывательный бот, а через 10 минут после этого мы пойдем на приступ. Ох, не хотелось набираться раньше времени, но надо как-то поправляться». Веллингтон достал из кармана уже знакомую пилотам фляжку и сделал пару глотков, смешно зажмурив опухшие глаза. «Фу, ну и гадость!» «Так уж и гадость!» – не поверил Шойбле. «Ты что думаешь, это выпивка?» «А что?» «На, нюхни!» Любопытный Шойбле понюхал и затряс головой. «Что это такое?» Спросил он, начав, наконец, дышать. «Лекарство одно патентованное. Ты теперь сутки жрать не захочешь. Так, внимание, он бот, видите?» «Да, сэр», – шепотом ответил Хирш, и они присели на корточки, скрываясь за кустом. На высоте метров 30 двигался шарообразный объект с куцами, отогнутыми вниз крылышками. Он производил неприятное впечатление злого всезнайки. Джека даже передернуло. Слева и чуть впереди за кустами укрывались Гризот и Обана Раздула. Они выглядели собранными и, не отрываясь, смотрели туда, где за следующей полосой жидких кустиков начиналась выкошенная территория перед первым периметром ограждения. «А всего их три», — напомнил себе Джек и вздохнул. Сейчас, совсем не кстати, он снова начал вспоминать свидание с Ороро. «Ты че улыбишься?» — прошептал ему на ухо Шойбле. «Просто так». «Все, ребятки, по машинам», — скомандовал Веллингтон, и Джек с удивлением заметил, что отек на лице полковника уменьшился наполовину. «Давайте, давайте, двигайтесь! Двигайтесь точно за ведомыми и не отставайте! Они очень шустрые!» Не успел Джек занять место в кабине робота, как со стороны форта застучала автоматическая пушка. И не малокалиберная, как говорил Веллингтон, а далеко за 40 миллиметров. Снаряды прошли над самыми кустами и пробежали с дорожкой взрывов до самого леса. «Пошли, коллеги, пошли, не останавливаться!» — закричал Веллингтон, и Гризот с Нараздулами тотчас разбежались по исходным позициям, а пилотам ничего не оставалось, как последовать за ними. «Пусть тебе повезет», — вспомнил Джек слова Ороры. Он быстро разогнал Таргара, и машина понеслась вперед, маневрируя, как бежавший впереди Гризот. Над их головами прошла новая серия снарядов, но наводчики запаздывали, и снаряды ложились там, где уже никого не было. С левого фланга ударил Гаусс Шойбле, потом с правого отозвался Хирш, и противник ответил им частым огнем из арт-автоматов, отчего все открытое пространство наполнилось огнями трассеров, очень ярких и отчетливо видимых даже в лучах утреннего солнца. Несмотря на то, что их обнаружили, и все началось не так, как задумывалось в начале, Джек облегченно вздохнул, когда услышал, что на флангах стреляют обещанные Веллингтоном малокалиберки. С одной-то сороковкой они уж как-нибудь сладят. Вдруг Гризот совершил прыжок вправо, да так далеко, что Таргар, выполняя этот маневр, едва не завалился на бок. Однако все было сделано вовремя, и там, где только что были Гризот и робот, разорвалась серия снарядов. По Таргару хлестнули земля и осколки, но ничего серьезного. А Гризот уже поднялся во весь рост и сделал несколько одиночных выстрелов из гранатомета. Джек видел, как разлетелись обломки бетонных столбов, и одна за другой начали валиться три подрубленные ограды с колючей проволокой. Защелкало, заискрилось электричество, и сжигаемое напряжением проволока зазмеилось по траве, плавясь и брызгая искрами. Еще несколько прыжков, и Гризот, а за ним и Таргар, оказались на охраняемой территории. Гризот выпустил очередь из гранатомета, и начавшая было стрелять сороковка поперхнулась на половине фразы, когда гранаты влетели в амбразуру и стали рваться внутри дота. Пытаясь спасти центральный дот, с флангов ударили перекрестные трассы малокалиберных пушек. Однако и им приходилось несладко, поскольку их подавляли арт-автоматы Греев. Они безостановочно били по амбразурам, не позволяя противнику точно прицелиться. Выносные оптические панели, фокусаторы, сетчатые трансляторы – все, что исправно служило для наблюдения за территорией и позволяло автоматике самой разобраться с помощью пушек с одиночным нарушителем, теперь сносилось шквалом огня. И в ответ системы защиты могли лишь включить сигнал тревоги. Гризотту до амбразуры оставалось метров 50, когда справа с крыши одного из ангаров метнулась легкая ракета и врезалась ему в бок. Сверкнула вспышка. Гризот покатился по траве, а Джек на бегу захватил в перекрестие цель и дал очередь из даренных патронов. Конек жестяной крыши испарился в одно мгновение вместе с тем, кто стрелял по Гризотту. Но удивляться было некогда. Монстр еще пытался подняться. Он был цел, не считая разорванных элементов брони. Но, видимо, контузия оказалась сильной. «Сэр, мой помощник выведен из строя. Иду один». «Понял тебя, капрал. Давай, жми!» – подбодрил Веллингтон. Джек разогнал машину, рванул джойстик в недопустимую зону управления, и взломанная система жалобно взвыла. Зато Таргар упал на пятую точку, пропахал несколько метров и влетел в разбитую гранатами амбразуру. Джек полагал, что до пола там 1,5-2 метра. Полсекунды полета, удар опорами и снова атака. Но он ошибся. Таргар сорвался в какой-то технологический колодец. И прежде чем Джек успел испугаться, они с машины проломили несколько переборок и почти штатно приземлились на бетонный пол, сорвав стопор правого амортизатора. Не успел Джек сориентироваться, как сверху стали падать обломки конструкций, которые они с Таргаром переломали. Дернув джойстик вправо, Джек заставил робота прижаться к стене. И тотчас одна за другой рядом грохнулись две пушки. Поврежденная основная и запасная, совсем новая. Видимо, механизм смены не успел за шальной атакой. И Джек опередил его, когда въехал в амбразуру юзом. Несмотря на потрясение, Таргар был в порядке. Камеры работали, подсветка тоже. Джек увидел впереди туннель и повел по нему машину. Ведь, по словам Веллингтона, от дотов к главному корпусу тянулись подземные галереи. Что будет делать в главном корпусе, Джек не знал. Веллингтон тогда отделался расплывчатым «доложить и удерживать объект до подхода основных сил». Под силами, видимо, подразумевались Хирш и Шойбле, хотя нельзя было исключать и участие бойцов Бертуччи, сколько бы мало их ни оказалось. Еще Джека интересовало, где находится сам Веллингтон. Ведь только от него зависело, как и куда они полетят. Если, конечно, челнок на базе действительно есть. Впереди показались силуэты солдат. И Джек дал очередь из пулемета. И снова потрясающий эффект. Вспышки, брызги расплавленного бетона и всего остального, что попадало под огонь.